20. Эзра проводил его взглядом, закрыл дверь и вздохнул. Часть его сердца навсегда останется с Джеком, но это был лучший вариант для них обоих. Так что он вернулся в постель, которую пришлось перестелить, и вздохнул, а потом достал телефон. «С Рождеством! Я согрешил. Простите меня, святой отец, ибо я грешен. Хочешь, чтобы я тебя исповедовал?» Джеймс лежал в постели в гостевой спальне дома сестры, но не спал. «И тебя с Рождеством», — написал он следом. «Можно и так сказать. Я нарушил твой запрет, был прощальный секс», — сразу признался он. «Я не священник, и я не отпускаю грехи. Я за них наказываю. За то, что ты сделал, я тебя накажу. Если это повторится, ты меня больше никогда не увидишь», — предупредил Джеймс. В глубине души он предчувствовал такой вариант. «Больше не повторится. Я готов понести наказание», — ответил Эзра и отправил ему фото извиняющейся мордашки. «Ты его понесешь. Я организую публичную сессию и прилюдно тебя выпарю», — написал ему Джеймс. Он понимал риск из-за возраста Эзры, но готов был пойти на него, подписав с Джерардом особый договор. «Ох, черт! Ну, пожалуй, это справедливо», — согласился Эзра. «А больно выпаришь?» «Больно, но не до крови. И у тебя будет возможность остановить меня. Это будет сессия, а не казнь. Так что все по правилам». Истязать парнишку он не собирался. «И ты наденешь, что я скажу». «Хорошо. А казнь — это что?» — спросил он, задумавшись. «Что же надо совершить такое?» «Казнь — это казнь. Жертва может хоть обораться, стоп-слово. Это не поможет. Я такое не практикую». Джеймс однажды видел такое, и это было омерзительно. «По мне мурашки побежали», — признался Эзра. «Как отпраздновали?» «В тихом семейном кругу». «А ты?» Джеймс поднялся, натянул штаны и пошел покурить. «В большом, шумном, но тоже семейном», — ответил он. «Что тебе принес Санта?» «Новый кожаный ремень». «И два браслета, я их люблю», — ответил Джеймс. «А тебе?» «Молочный клык пантеры и всякую всячину. Много книг, одежды», — ответил он. «Не спишь еще?» «Клык пантеры от твоего бывшего?» «Нет, еще не сплю, вышел покурить». Джеймс вышел на теплую террасу за кухней и прикурил. «Да, от него. Я хочу носить его. Надеюсь, ты не будешь против его прощального подарка», — ответил он. «Нет, не буду. Я вообще достаточно адекватный, как бы ни казалось со стороны. А ты любишь украшения?» – спросил он. «Это радует. Твоя адекватность в смысле?» «Да, люблю украшения. Вообще люблю интересно выглядеть», – написал он. «А ты что любишь?» «Люблю стрелять в тире. И в лесу по бутылкам. Кататься на горном велосипеде и кататься на лыжах. Ну и выпить хороший виски никогда не отказываюсь», – написал Джеймс. «А меня стрелять научишь?» Тут же загорелся Эзра. «Я очень хочу». «Да без проблем. Из чего ты хочешь научиться стрелять?» — спросил он, возвращаясь в дом. «Из пистолета, наверное. А из чего можно?» Эзра даже немного растерялся. «Пистолет, винтовка, обрез, автомат. Вариантов масса. Я думал, может, у тебя какие-то особые пожелания», — пояснил он. «Все звучит безумно сексуально, но для начала пистолет», — выбрал Эзра. «Ты умеешь стрелять из всего этого?» «Конечно. Иначе не предлагал бы. Я тебе больше скажу. У меня все это есть». Джеймс усмехнулся, устраиваясь в кровати. «Господи, ты просто мечта», — хмыкнул Эзра. «Ты супергерой?» «Нет. Всего лишь полицейский с профильными увлечениями. Не считая темы. Хотя тоже вопрос». «Не думал, что полицейские настолько возбуждают», — признался Эзра. «Полицейские разные бывают. И в наших рядах есть тупоголовые, обрюзгшие солдафоны», — признал Джеймс. «Они тебя превозносят, как пример, или хейтят?» — спросил Эзра. «Ты знаешь, в адрес тех, кто способен только высунуть руку из тачки, чтобы взять пакет в Макдаке, я своего отношения не скрываю. И такие меня не любят. Но это уже не мои проблемы». «Ты нравишься мне все больше. А о том, что ты гей, на работе знают?» — застрочил паренек. «Я на работе это не обсуждаю и служебных романов не завожу. Поэтому там считают, что за пределами работы я трахаю все, что не приколочено», — написал он в ответ. «Сколько поводов для мокрых фантазий. Прости, милый, но мне нещадно хочется спать. Напишу тебе днем, хорошо?» Эзра зевнул. «Да, я сам уже засыпаю. Спокойной ночи, детка. Точнее, уже утра. Буду ждать. Когда вы домой?» — все же спросил Джеймс. «Завтра вечером, по идее. Я напишу», — пообещал он. «Сладких снов. До связи и до встречи». Написал он и, отложив телефон, закрыл глаза. Заснул Джеймс мгновенно. «Не знаю, как вы, а я чуть слезу не пустил, когда Джек рассказал мне об их прощании. Эзра нашел себе нового доминанта, которого уже ни с кем не приходилось делить. И впереди у него было свидание дома у Джеймса, к которому он основательно подготовился, желая его впечатлить. Ах, юность!» Как и планировал, Джеймс обновил постельное белье, выбрав сдержанный синий-стальной вариант, прикупил еще одну подушку и посуду, чтобы она была парная. Все стройматериалы он убрал в одну комнату и к приходу Эзры переоделся в футболку и джинсы. «Поднимайся!» Он открыл дверь. «Ого! Ну, по крайней мере, я могу не сомневаться, что и завтракать мы будем вместе». Хмыкнул он, увидев объемы пакетов, и, забрав один, поцеловал Эзру. «Привет». Эзра поднялся к нему на этаж и улыбнулся, когда тот встретил его. «Привет. Вполне возможно, если ты любишь плотно завтракать», — хмыкнул он, ответив на поцелуй. «И я принес пиво, как и обещал». «То самое феерическое пиво?» Джеймс держал его за талию, но потом все же отпустил. «Идем». «Покажу тебе то, что будет моей квартирой. Здесь кухня, столовая и гостиная. Потом кухню отделит барная стойка, но помещение останется единым». На кухне из мебели была пара столов с бытовой техникой, мойкой и микроволновкой и обеденный стол. Остальное огромное помещение пустовало. «Здесь очень просторно», — оценил Эзра. «Большие окна, будет много света. А цветовое решение?» — спросил он, ставя пакеты на стол. «И да, пиво действительно феерическое». «Каменная кладка, дерево и песочные тона», — ответил он, помогая разобрать пакеты. «Нужно что-то убрать в холодильник?» «Смотря что мы хотим съесть на ужин», — ответил Эзра. «Это домашние ребрышки по секретному немецкому рецепту и штрудель еще более секретный. Пиво, пожалуй, его можно положить охладиться. А тут пастуший пирог и ростбиф к нему. И салат, что-то вроде Цезаря, но не такое банальное». «Все звучит чертовски вкусно, но секретность интригует», — прищурился Джеймс, убирая пиво в холодильник. «Думаю, можно оставить салат и ребрышки, а остальное по мере необходимости». «Согласен», — Эзра кивнул, и они убрали половину контейнеров тоже в холодильник. «Устроимся здесь?» — спросил он. «Как провел праздники?» «Можем в комнате», — предложил Джеймс. «У меня там только матрас и телевизор, но решать тебе», — добавил он. «Можем устроить матрасный пикник», — предложил Эзра. «Или ты против крошек в постели?» «Просто перестелим, если что», — отмахнулся Джеймс, достав посуду, чтобы сразу все разложить. «Идем». Он позвал Эзру за собой. Спальня была в помещении поменьше, но тоже просторная, особенно сейчас. В ней пока только стены. Одна с рисунком заката на отвесной скале над морем, а остальные мягкого жемчужно-серого цвета. «Ух ты! Вот это вид!» Эзра оценил и улыбнулся, и оценил размеры матраса. «Тебе ночами не одиноко на таком траходроме?» «Я люблю простор», — хмыкнул он, опуская тарелки на коробку, которую приспособил под столик. По телевизору был включен музыкальный канал. «Переключить?» «Можем потом что-нибудь посмотреть, если хочешь», — улыбнулся Эзра, открывая пиво и беря бокалы. «Я включил просто, чтобы фон был», — пояснил Джеймс, подставляя бокалы. «За второе свидание?» — предложил он, когда они с Эзрой сели на край матраса. «За второе свидание. Получается, концерт в расчет не берем?» — улыбнулся он, поднимая бокал с пивом. «Ну, это не было свиданием во всех смыслах. Сейчас все более официально», — хмыкнул Джеймс и, отсалютовав, сделал глоток. Охотно признаю, пиво очень вкусное». «Попробуй ребрышки, и ты пропадешь», — хмыкнул ему Эзра, беря себе плошку с салатом. «Прям пропаду?» — прищурился он, но ребрышко взял, прямо руками и откусил кусочек. «Ммм, в каком же ресторане такие делают?» «Домашняя кухня моего друга», — улыбнулся Эзра, наслаждаясь его выражением лица. «Похоже, я оказался прав». «О да, это очень вкусно». Он откусил еще кусочек, а потом, прищурившись, посмотрел на Эзру. «Друга или кого-то поближе?» «Друга, расслабься», — хмыкнул он. «Это его отец готовит. Но пару лет назад я отсасывал этому другу». «Одноклассник», — предположил Джеймс и сделал еще глоток пива. Его собственные кулинарные навыки не были столь впечатляющими, да он и не стремился. «Ага, он тоже был на концерте», — кивнул он. «Но все в прошлом. У него есть парень». «Вы встречались? Или это было чем-то вроде изучения и познания собственной сексуальности?» — спросил Джеймс и, наклонившись, облизал лоснящиеся губы Эзры. «Второе», — он чмокнул его. «У нас были оргии на четверых, но только оральный секс. А у тебя как взросление протекало?» Он украл у него ребрышко. «Наверное, более традиционно. Хотя все относительно. В старших классах я встречался с девушками, а потом в полицейской академии, когда я учился на втором курсе, нас дернули на усиление для патрулирования. И так получилось, что мы обеспечивали порядок на фестивале. Там была, ну, можно сказать, поляна, посвященная БДСМ. Тогда я этим и заинтересовался», — рассказал он. «Ого!» — Эзра улыбнулся. «И что стало твоим первым опытом? У тебя был учитель?» «У меня было много учителей. С того первого знакомства я мотался по всем фестам, каким мог, по всем публичным выступлениям, записывался на всевозможные мастер-классы. Самым первым я освоил порку прутом», — рассказал он. «Даже звучит больно», — Эзра придвинулся к нему поближе. «На что это похоже?» «На легкий ожог, я бы сказал», — ответил он. «И большую часть практик я не испытывал на себе. Меня никогда не связывали и никогда не пороли. Я не свитчер». «А когда ты будешь меня наказывать, как ты собираешься меня пороть?» — спросил он, погладив его по бедру. «Это я решу сам. Но прежде ты заполнишь анкету, в которой отметишь все, что считаешь допустимым и недопустимым», — предупредил он. «И все, что вызовет у тебя мысль, наверняка я выдержу. Ты помечаешь как недопустимое». «Ты меня понял?» Его тон стал властным. «Да, понял. А договор ты не составляешь? Ну, как, в 50 оттенках», — хмыкнул он. «А как мне тебя называть во время сессий?» «С тобой нет. Договор будет с клубом», — ответил он и передернулся. «Господи, ты что, смотрел эту ересь?» Он глотнул пиво. «Называй меня сэр или мастер. По имени нельзя». «Клуб!» У Эзры глаза тут же загорелись, как у кота. «Круто! Хорошо, буду звать тебя так, как скажешь». Он лизнул его в уголок губ. «Надеюсь, ты понимаешь, какая ответственность для меня. Проведение сессии с недостигшим установленной планки возраста». Джеймс властно сжал его подбородок, глядя в глаза. «Если я сделаю что-то, что ты посчитал допустимым, но переоценил себя, проблемы будут у меня. Я их решу, но больше никаких сессий до 21. «Я не доставлю тебе проблем, обещаю», — промурлыкал ему Эзра и впрямь готовый ради него на все. «Обещаю, я буду послушным. А у тебя тут есть игровая?» «Детка, у меня тут даже плиты нет», — хмыкнул Джеймс, расслабившись и погладив его подбородок. «Но она будет со временем. Нужно найти хороших мастеров». «Понятно», — улыбнулся Эзра. «Последнее ребрышко осталось». Он посмотрел на тарелку. «Кто съест?» «Ешь ты. Там еще полно еды твоими стараниями. К тому же я наелся. А вот от пива не откажусь». Джеймс подлил им еще пиво. Эзра забрал себе ребрышко и принялся смаковать его, пока не объел дочисто и стал облизывать пальцы. «Чертовски вкусно!» «О, да!» Джеймс взял его за руку и неторопливо тщательно облизал пальцы парнишки, а потом поцеловал его. «Как насчет штруделя? Он тоже от отца твоего приятеля?» «От него, да. И он как вишневый оргазм, поверь», — улыбнулся Эзра, потеревшись носом об его нос. «Звучит ужасно пошло. К счастью, я люблю вишню», — рассмеялся Джеймс, снова поцеловав его.